Дискотека. Правило первое. Не думай о последствиях. Если его нарушить, будешь мяться, испортишь все дело и попадешься, как Стив МакКуин, застрявший на колючей проволоке в большом побеге. Поэтому сегодня утром в школьной мастерской я разглядывал родимые пятна мистера Меркета, как будто от них зависела моя жизнь. У него на шее два длинных родимых пятна в форме Новой Зеландии. «Доброе утро, парни!» — он грохнул в медные тарелки. «Боже, храни королеву!» «Доброе утро, мистер Меркет!» — проскандировали мы, повернувшись в сторону Букингемского дворца. «Боже, храни королеву!» Нил Брос, у тисков, которыми он пользуется на пару с Гэри Дрейком, уставился на меня. «Эй, Глист, не думай, что я забыл!» — безмолвно сигналили его глаза. «К делу, парни!» Половина нашего класса девочки, но мистер Меркет всех зовет парнями, кроме тех случаев, когда ругается. Тогда мы все у него девки. «Сегодня последний урок 1982 года. Кто сегодня не закончит свой проект, того депортируют в колонии на весь остаток дней». Проект на эту четверть состоял в изготовлении какого-нибудь скребка. Я делал скребок, которым можно вычищать грязь из промежутков между шипами футбольных бутс. Я подождал минут 10, пока Нил Брос не начал что-то сверлить. У меня сильно колотилось сердце, но я был полон решимости. Из черной сумки Слазингер, Нила Броза, я достал его математический калькулятор Casio College на солнечных батареях. Это самый дорогой калькулятор в магазинах W.H. Smith. Темное течение несло меня, почти подбадривая, как гребца на каноэ, который плывет прямо к Ниагарскому водопаду, вместо того, чтобы выгребать против потока. Я вытащил драгоценный калькулятор из особого чехла, в котором он хранился. Холли Деблин заметила, что я делаю. Она как раз завязывала волосы в узел, чтобы их не затянуло в станок. Мистер Меркет обожает рассказывать про ужасные смерти, свидетелем которых стал за много лет преподавания. Обычно людей затягивают в станок, начиная с лица. «Кажется, мы ей нравимся», — шепнул нерожденный близнец. «Пошли ей воздушный поцелуй». Я сунул калькулятор Нила Броза в тиски. Леон Катлер тоже увидел, но пялился молча, не веря своим глазам. «Не думай о последствиях». Я силой повернул рычаг тисков. Мелкие жалобные трещинки разбежались по корпусу калькулятора. Я налег на рычаг всем весом. Скелет Гэри Дрейка, череп Нила Броза, хребет Уэйна Нэшенда, их дальнейшие жизни, их души. «Сильнее!» Корпус треснул, захрустели микросхемы, шрапнель посыпалась на пол, и калькулятор 10 мм толщиной превратился в калькулятор 3 мм толщиной. Вот, в лепешку. Мастерская уже наполнилась криком. Правило второе гласит: «Делай, пока не отрежешь все пути к отступлению». Нужно помнить только эти два правила и больше ничего. Я ринулся в величественный, головокружительный водопад. «Мистер Кемпси информировал меня, что твой отец недавно потерял работу». Мистер Никсон сплел пальцы так, что получилась булава. «Потерял. Как теряют бумажник по неосторожности. Я ни словом не обмолвился в школе. Но это правда. В 8:55 папа приехал в свой оксфордский офис, а в 9:15 охранник уже выводил его наружу». «Нам придется затянуть пояса», — сказала Маргарет Тэтчер, хотя не имела в виду себя лично. «Другого выхода нет». Гренландия уволила папу, потому что на его счете на представительские расходы обнаружилась недостача в 20 фунтов. После 11 лет работы. Как сказала мама тете Алисе по телефону, они это сделали нарочно, чтобы не платить ни гроша выходного пособия. Она еще сказала, что это Дэнни Лоулор помог Крейгу Солту подставить папу. Тот Дэнни Лоулор, с которым я познакомился прошлым летом, был чертовски обаятельный. Но обаятельный не значит хороший человек. Теперь Дэнни Лоулор водит Ровер 3500, который компания раньше предоставляла папе. «Джейсон!» — рявкнул мистер Кемпси. «Ах, Я и забыл, что я влип глубоко, как в выгребной колодец. Да, сэр. Мистер Никсон задал тебе вопрос. Да, папу уволили в день гусиной ярмарки. Несколько недель назад. Это, безусловно, несчастье. У мистера Никсона глаза вивисектора. Но несчастье — весьма распространенное явление, Тейлор, и весьма относительное. Посмотри, например, какое несчастье постигло в этом году Ника Юэна. Или Росса Уилкокса. Каким образом уничтожение имущества твоего одноклассника поможет твоему отцу? Никаким, сэр. Специальный стул, на который сажают провинившихся, ужасно низкий. С тем же успехом мистер Никсон мог бы и вовсе отпилить у него ножки. Уничтожение калькулятора Броза не имеет никакого отношения к тому, что моего папу уволили, сэр. Угол наклона головы мистера Никсона несколько изменился. А к чему же оно имеет отношение? Делай, пока не отрежешь все пути к отступлению. К урокам популярности, которые дает Броз, сэр. Мистер Никсон взглянул на мистера Кемпси, ожидая разъяснений. Нил Броз? Мистер Кемпси растерянно откашлялся. Уроки популярности? Броз. Висельник перехватил Нил, но это ничего. Броз приказал мне, Флойду Чейсли, Бесту Руссо и Клайву Пайку платить ему по фунту в неделю за уроки популярности. Я отказался. Тогда он велел Уэйну Нэшенду и Энту Литлу показать мне, что будет, если я не смогу повысить свою популярность. «И какие же методы убеждения, по твоей версии, использовали эти ученики?» В голосе мистера Никсона послышался кремень. «Это добрый знак. Преувеличивать было незачем. В понедельник они вытрясли содержимое моей школьной сумки с лестницы возле кабинета химии. Во вторник меня закидали комьями земли на уроке физкультуры у мистера Карвера. Сегодня утром в гардеробе Броз, Литл и Уэйн Нэшенд сообщили мне, что после школы меня будут бить ногами в лицо». «Ты утверждаешь?» Мистер Кемпси явно распалялся. «Это очень мило». «Что Нил Броз занимается рэкетом? Прямо у меня под носом?» «Означает ли слово «рэкет», что человеку угрожают избиением, если он не заплатит?» Я прекрасно знал ответ на этот вопрос. Мистер Кемпси просто обожает Нила Броза. «Да, это одно из возможных определений». «Все учителя просто обожают Нила Броза». «Ты можешь представить какие-либо доказательства?» «Хитрость должна быть твоим союзником». «Какие именно доказательства я мог бы представить, сэр?» Ситуация в достаточной степени повернулась в мою пользу, и я рискнул совершенно серьезным лицом добавить. «Потайные микрофоны?» «Но...» «Если мы допросим Чейсли, Пайка и Руссо, они подтвердят твою историю», — перехватил нить разговора мистер Никсон. «Смотря кого они больше боятся, сэр. Вас или Броза?» «Я тебе гарантирую, Тейлор, что меня они боятся больше всего на свете». «Бросить тень на моральный облик ученика — это очень серьезно, Тейлор». Мистер Кемпси еще не решил, верить мне или нет. «Я рад, что вы придерживаетесь такого мнения, сэр». «Зато я не рад». Мистер Никсон не собирался снижать накал беседы. «Тому, что ты довел эту историю до моего сведения, не постучав в мою дверь и сообщив мне, а уничтожив имущество своего предполагаемого преследователя». Слово «предполагаемый» должно было напомнить мне, что вердикт еще не вынесен. «Вмешивают в дело учителей только стукачи, сэр». «Они вмешивают только дураки, Тейлор». Глиста просто расплющила бы от такой несправедливости. «Я не заглядывал настолько вперед. Найди истину, держись за нее и прими последствия, не жалуясь. Я должен был показать Брозу, что не боюсь его. Это все, о чем я мог думать». Если у скуки есть запах, то это запах кладовки для канцтоваров. Пыль, бумага, теплые трубы. Весь день и всю зиму напролет. Чистые тетради на железных стеллажах. Стопки «Убить пересмешника», «Ромео и Джульетты», «Мунфлита». Кладовка служит также камерой предварительного заключения в делах, когда виновность удается установить не сразу. Как в моем случае. Если не считать прямоугольника матового стекла в двери, единственный свет исходит от побуревшей лампочки под потолком. Мистер Кемпси строго велел мне делать уроки, пока меня не позовут, но в кои-то веки все уроки у меня были сделаны. Вдруг в животе забрыкало стихотворение. «Семь бед, один ответ», и я стащил с полки красивую тетрадь в твердом переплете и принялся в ней писать. Но после первой строчки понял, что это не стихи. А что же? Наверное, что-то вроде признания. Начиналось оно так. Дин что-то кричал мне, но его слова глушила классная песня «Olive Salami» Элвиса Костелло и группы «The Attractions», так что я заорал в ответ «Ничего не слышу». «Чё ты говоришь? Я ни слова не разберу!» — заорал в ответ Дин, но контролёр похлопал его по плечу, напоминая, что надо заплатить 10 пенсов. И тут я увидел матовый прямоугольник на исцарапанном полу. Слова бежали на бумагу, и когда прозвонил звонок на утреннюю перемену, я обнаружил, что исписал 3 страницы. Когда прилаживаешь слова одно к другому, время течет через более узкие трубы, но при этом быстрее. По матовому стеклу скользили тени. Это учителя спешили в учительскую покурить и выпить кофе. Шутящие или стонущие тени. За мной в кладовку никто не пришел. Я знал, к этому времени уже все 3 классы обсуждают то, что я сделал утром в мастерской. Вся школа. Говорят, когда человека обсуждают за глаза, у него горят уши. А у меня раздается гул в подвалах живота. «Джейсон Тейлор! Не может быть! Джейсон Тейлор! Точно-точно! Кого он заложил?» Когда пишешь, этот гул утихает. Зазвонил звонок, отмечая конец перемены. И тени прошли по стеклу в противоположную сторону. За мной по-прежнему никто не шел. Во внешнем мире мистер Никсон сейчас пытается связаться с моими родителями. До вечера ему ничего не светит. Папа уехал в Оксфорд искать работу через старые контакты. Даже его машину-автоответчик отослали обратно в Гренландию. За стеной безостановочно зудел школьный ксерокс. Крохотный страх шевельнулся в душе, когда дверь открылась, но я придавил его ногой. Всего лишь 2 сопляков-второклассников, посланных за пачкой сидра у Рози. Мы тоже читали ее в прошлом году. Там есть одна такая сцена, от которой у всех парней в классе повставали. Если прислушаться, то слышно было, как эти стояки растут. «Это правда, Тейлор?» — обратился ко мне более крупный сопляк таким тоном, словно я еще был глистом. «Что? Это, сынок?» — переспросил я, выдержав паузу. Я умудрился произнести эти слова так грозно, что второклассник рассыпал книги. Сопляк поменьше кинулся ему помогать и уронил свои. Я очень медленно, торжественно зааплодировал. «Больше всего меня ужасает, класс 3КМ, то, что вымогательство и запугивание длилось неделями». «Неделями!» Пускай у мистера Кемпси кличка Полли, но когда он злится, то внушает страх. Класс 3КМ спрятался за похоронным молчанием. «Неделями!» Класс 3КМ подпрыгнул. «И никому из вас даже не пришло в голову обратиться ко мне! Мне тошно! Тошно и страшно! Да, страшно!» Через 5 лет вы получите право голоса. Предполагается, что вы — элитарный класс 3КМ. Какие же из вас вырастут граждане? Какие офицеры полиции, учителя, юристы, судьи? Я знал, что это нехорошо, но меня это не касалось, сэр. Я решил, что лучше пускай кто-нибудь другой поднимет шум, сэр. Я боялся, что если я скажу что-нибудь, то стану следующим, сэр. Если это бесхребетность будущего британского общества, то помоги нам, Господь!» Я Джейсон Тейлор, стукач. «Я должен заметить, что совершенно не одобряю способ, которым Тейлор довел эту плачевную историю до моего сведения. Но, по крайней мере, он это сделал. Я не в восторге от Чейсли, Пайка и Руссо, которые заговорили только под давлением. Это позор для всего класса, что событие подтолкнул к развязке лишь безрассудный поступок Тейлора. Все повернулись ко мне, но я накинулся на Гэри Дрейка. Чё уставился? За 3 года не запомнил, как я выгляжу? Висельник вручил мне увольнительную на сегодняшний день. Иногда мне кажется, что он не прочь заключить одну из тех рабочих договоренностей, о которых все время твердит миссис Деру. Все взгляды переключились на Гэри Дрейка, потом на мистера Кемпси. Наш классный руководитель должен был бы дать мне по мозгам за то, что я заговорил, когда говорит он. Но почему-то не дал. «Ну, Дрейк?» «Сэр». «Деланное непонимание — последнее прибежище дурака, Дрейк». Гэри Дрейк по правде растерялся. «Сэр?» «Ты опять, Дрейк?» Гэри Дрейка хорошенько потоптали. Уэйна Нэшенда и Энта Литтла на время отстранили от занятий. Не исключено, что мистер Никсон исключит Нила Броза. Теперь они по правде напинают меня в лицо. На английском Нил Броз обычно сидит на первой парте, в самой середине. «Валяй», — сказал нерожденный близнец, — «займи место этого козла, считай, что ты ему должен». И я сел. Дэвид Токридж, который обычно сидит с Нилом Брозом, пересел на одну парту назад. Но Клайв Пайк, подумать только, поставил сумку на стул рядом со мной. «Тут не занято?» У него изо рта воняет сырно-луковыми чипсами, но кого это волнует? Я жестом показал, чтобы он садился. Когда мы скандировали «Добрый день, мисс Липпец украдкой взглянула на меня. Так мимолетно и ловко, что как будто бы этого взгляда и вовсе не было. Но на самом деле он был. «Садитесь, 3 км. Достаньте пеналы. Сегодня мы обратим наши юные гибкие умы на сочинение. Вот на какую тему». Пока мы доставали все, что нужно, мисс Липпец написала на доске «Секреты». Скрип и скольжение мела очень успокаивают. «Темсин, прочти, пожалуйста». Темсин Мэрилл прочитала вслух. «Секреты, мисс». «Спасибо. Скажи мне, что такое секрет?» После обеда все немножко тормозят, и нужно время на разогрев. «Ну, например, секрет — это такая вещь, которую можно увидеть, потрогать». Аврил Брэдден подняла руку. «Да, Аврил. Секрет — это информация, которую знают не все». «Хорошо. Информация, которую знают не все. Информация о ком? О тебе? О ком-то еще? О чем-то? Все это сразу?» После паузы несколько человек пробормотали: «Все сразу». «Да, я тоже так думаю. Но задумайтесь над таким вопросом. Если секрет — неправда, это все равно секрет?» Хитро закрученный вопрос. Мисс Липпец написала на доске: «Мисс Липпец на самом деле Нэнси Рейган». Большинство девочек засмеялось. «Если я попрошу кого-нибудь из вас остаться после урока, подожду, пока все уйдут, и шепну на ухо эту фразу. Ответите ли вы: ух ты, не может быть, вот это секрет. Данкин?» Данкин Прист к этому времени поднял руку. «Я тогда позвоню в психушку в Малом Мальверне, мисс. Закажу вам комнату с хорошим мягким матрасом. На всех стенках». Немногочисленные прихлебатели Данкина Приста рассмеялись. «Это не секрет, а бред, мисс». «Весьма разумное и к тому же рифмованное замечание. Спасибо. Итак, как сказал Данкин, секрет не может считаться секретом, если он явная неправда. Если достаточное число людей поверит, что я на самом деле Нэнси Рейган, возможно, мне не удастся избежать проблем. Но все равно это утверждение не станет секретом, верно? Скорее, оно будет массовым заблуждением. Кто-нибудь может мне сказать, что такое массовое заблуждение? Алистер?» «Я слышал, многие американцы думают, что Элвис Пресли до сих пор жив». «Прекрасный пример. Но сейчас я поведаю вам правдивый секрет. Мне чуточку стыдно признаваться, так что, пожалуйста, не рассказывайте об этом на переменах». «Мисс Липпец убивает людей топором». Теперь засмеялась и половина мальчиков. «Только тссс, Я зарыла тела своих жертв под тем местом, где потом проложили шоссе. Улики уничтожены, меня никто не подозревает. Но остался ли этот секрет секретом? Если о нем не знает никто, я подчеркиваю, никто. Воцарилось заинтересованное молчание. «Да», — пробормотало несколько ребят, в то время как другие пробормотали «нет».